Глава 12. Стоявший на проходной боец провел гостей в небольшой офис, где сидели двое упитанных офицеров охраны и с умным видом пялились на панель во всю стену, поделенную на полсотни экранов. «Бжеслав, вот они! Телефон я проверил. Звонили с него», – сказал боец и, развернувшись, отправился к шлагбауму. «Ну, проходите, гости», – сказал Бжеслав, с неохотой выбираясь из крутящегося кресла. «Эй, только руки подальше от пушек», – подал голос второй офицер, держа в руках готовый к работе дробовик. «Трой, убери руки от штанов», – раздраженно произнес Теплый, зная привычки своего заместителя. «Да все, все, убрал уже», – сказал тот, поднимая руки и досадуя, что не мог справиться со своими инстинктами. «А мне чего делать?» – опешил Рикардо, останавливаясь у двери и ожидая какой угодно команды. «Ничего, Рикки, мы в гостях», – сдерживая себя, произнес Теплый. «О, понятно», – произнес бандит, однако ничего не понял и все еще готов был выхватить пистолет и положить двух чужаков в коповских прикидах. «Итак, у меня в кармане две штуки. Вы не оскорбитесь, если я их достану?» – спросил Теплый, не пряча издевательской улыбки. «Не оскорбимся, доставай две штуки», – сказал Бжеслав, пристально следя за действиями гостя, в результате чего получил 2000 УДО. «Теперь порядок?» – спросил Теплый. «Теперь порядок», – улыбнулся Бжеслав. «Все, расслабьтесь, ребята, и подходите к экрану. Сейчас будем искать того, кто вам нужен». Теплый и Трой, переведя дух, прошли к стене, а Рикардо остался у двери, все еще ожидая команды валить копов. Получив деньги, охранники стали намного приветливее, и скоро перед Теплым и Троем появилось несколько видов с объектом, который их интересовал. Камеры снимали человека спереди, сзади, сбоку и даже сверху, с высоты козлового крана. «Это он?» – спросил Бжеслав. «Да вроде», – пожал плечами Теплый. «Да он, это он», – более уверенно произнес Трой. «Скиньте-ка нам этот ролик». «Чего там скидывать? И так понятно, куда он вышел», – заметил помощник Бжеслава, однако тот кивнул, мол, скидывай. И вскоре чип с видео оказался в руках Троя. С Теплым и Рикардо они вернулись на стоянку, где их ждали остальные члены группировки. «Ну как, порядок, шеф?» – спросил ПП, высовываясь из машины. «Порядок», – ответил Теплый. Потом достал сигареты и, закурив, повернулся к Трою. «Ну что, есть у тебя подходящие железки?» «Есть сканоскоп». «Толк будет?» «Найдем его следы даже через 10 часов». «Тогда вперед! Мы это дерьмо должны из-под земли достать». «И все же я думаю...» «Заткнись, понял?» — резко оборвал Трое Теплый. Он уже объяснял, что поимка и уничтожение Савояра было для него делом чести. Теплый готовился стать новым боссом районной группировки, но для этого ему требовалось выступить против самого Марлина. Против Марлина. И он не сможет этого сделать, если не будет уверен в собственных силах. А он не был в них уверен, пока где-то бегал этот Савояр. Марлин сказал не трогать, а вот Теплый полагал, что нужно найти и прикончить мерзавца. Только так и никак иначе. «Я знаю, что ты не крыса, Трой, но почему ты такой тупой? Ты что, не хочешь получить мое место?» «Прибрать Марлина можно каким угодно способом, только дай приказ». «Эх!» – Теплый замотал головой. «Ты не понимаешь, Трой. Нет, не понимаешь. Знаешь, просто делай-ка свое дело и не задавай вопросов. а то я могу не сдержаться и просто пристрелю тебя. Потом буду жалеть, да, но пристрелю. Еще вопросы есть?» «Больше вопросов нет», – заверил Трой. Они сели в машину и поехали вокруг территории порта к тому месту, где Савояр, согласно записи наблюдения, покинул территорию и отправился в неизвестном направлении.